Глава 8. Мы двинулись дальше, косясь на потолок. Появилось больше каких-то технических приспособлений, частично скрытых под коробом. Во многих местах мохнатый от ржавчины материал продырявился. Где-то целыми секциями, а под ним как раз и появились полусгнившие трубы. «Техничка, похоже, гады забрались», — сказал Руперт, осматривая короб. «И дальше что-то там еще грело. Они могли там свой штаб устроить». «В смысле гнездо?» — спросил Боб и перехватил топор поудобнее. «Это же явно какие-то членисто-многоногие, а не головоумные, чтобы штабы организовывать». «Тьфу, продолжай так думать», — хмыкнул фермер и понизил голос, будто его кто-то может услышать. «Они этого и добиваются». С тем, что дальше техническая зона, я был согласен. Бойлерная, генераторная или теплосоздавательная — тут без искорки не разобраться. Она ушла на второй круг загрузки, закончив с активацией, включила процесс обучения, как какой-то стандартный искусственный интеллект моего времени. Через несколько метров вниз по коридору я нашел нишу в стене, прикрытую вмерзшим стальным листом. Расковырял ее и нашел остатки пульта управления, кочерышки сгнивших рубильников, осколки стекла и какую-то странную субстанцию, которая могла быть полуразложившимся пластиком. Ну или чешуей пришельцев, если бы я спросил мнение Руперта. Подцепив гарпуном, я наполовину выдернул все это из стены. Посветил фонарем и в образовавшейся нише в замысловатых креплениях увидел несколько кусочков скайкрафта. По размеру они были как мизинчиковые батарейки, а по форме — как уменьшенные копии монолитов. «Что там?» — спросил Руперт. «Похоже на батареи скайкрафта, только без заряда». Я зажал один монолитик между большим и указательным пальцем и навел на линию прожектора фермера. «Встречал такие!» Руперт протянул руку и аккуратно перехватил маленький вытянутый камешек. «Много там. Если их зарядить получится, то я предлагаю их не продавать. Такая писюлька вмещает в себя столько же энергии, сколько 4 пауэрбанка». 6 штук», — сказал я, быстренько выковырял все остальные и рассовал по карманам разгрузки. «Кстати, надо будет на обратном пути забрать остатки того, что мы нашли в операторской. Его уже тогда на аукцион выставим». Возражений не последовало, и мы двинулись дальше. Руперт простукивал стены, а Боб косился на потолок и шел так, будто в классике играет. Мы увидели узкий дверной проем, частично заваленный остатками короба с потолка, а за ним большое пустое помещение. Только в полу была дыра неровной формы с довольно гладкими краями. Именно из нее и шло все излучение, которое улавливал сканер. Мы подошли к краю и осветили то, что находилось внутри. До каменного пола, присыпанного снежной крошкой, оставалось 2 метра. Под нами был неровный, почти треугольник в сечении, туннель, который разбегался в разные стороны. «Как думаешь?» — я обратился к Руперту. «Это оттуда сюда прогрызли? Или отсюда туда?» «Думаю, что отсюда. Арматура, видишь, как выгнута?» Фермер наклонился к краю ямы. «Выросла здесь, сквозь дверь не пролезла. Психанула. Стены вон тоже покорябаны». «Может, оно совсем ушло?» — спросил Боб. «Ха, это вряд ли», — усмехнулся фермер. «Я его слышу. Прислушайтесь». Мы все замолчали. Даже крабик перестал цокать лапками. И сначала было непонятно, что за звук идет. Может, помехи в радиоканале. Но потом все отчетливее становился тихий скрежет. Будто кто шершавый гладит что-то гладкое. «Надо бы разведать. Все самое ценное точно туда утащили», — сказал Руперт. «А как она утащила, если выбраться не может?» — спросил Боб, озвучив частично и мои мысли. «Телекинез, конечно же», — уверенно сказал фермер. «Или там все-таки королева местного улья, у которой мелкие гады на подхвате?» — возразил я. «Моя версия мне больше понравилась. Тот же слизень, например. Остальную популяцию мы уже уменьшили». «Я не полезу», — сразу же заявил Боб, заметив, что мы с фермером смотрим на него. «У тебя оридж, а у тебя... у тебя шлем защитный! Сами и топайте, а я на шухере постою». «Ладно, я пойду». Не стал спорить я и встряхнулся. «Лебедку только притащите. Вдруг мне срочная эвакуация понадобится». Пока Руперт ходил за лебедкой, я быстро залез в настройки и смастерил с десяток скайкрафтовых пуль, используя свои старые запасы. Ледяные жабы, конечно, душили, но раз я решил прокачивать эту ветку навыков, то буду. Я был уверен, что потом окупится. Когда все были готовы, я еще раз осмотрел дыру. Суммарно перекрытие больше метра. В несколько рядов торчат куски арматуры, которые действительно загнуты вниз. Поглядев по сторонам, я посветил фонариком и спрыгнул. Мягко, почти бесшумно приземлился и вскривился от странного запаха, похожего на смесь аммиака с лавандой. Резко, сладко и тухло одновременно. Вокруг стало довольно светло. Луч фонаря отражался и рассеивался от ледяной поверхности. Я оглянулся по сторонам. Нора почти ровная, но легкий изгиб идет в каждую сторону. Видимость была метров 20-30. Там, где проем шел на расширение, сканер показывал источник энергии из Скайкрафта. Плюс в нескольких местах от меня на полу блестела какая-то очередная деталь от дроида. «Ну что там?» — нетерпеливо спросил Руперт. «Видишь моего дроида?» «Пока нет. Иду дальше. Стерегите спину». «Тебе шлем скинуть? А то я за клон своего переживаю. Ну и за тебя немного». «Спасибо. Обойдусь». Я активировал пистолет. Крабика закинул на щит и сцепил руки так, чтобы и целиться, и щитом себя прикрывать. Чувствовал себя патрульным полицейским. Дойдя до первого изгиба, я осторожно выглянул за угол и примерно метрах в 20 увидел, что тоннель расширяется. Становится шире и глубже, превращаясь в огромную яму, чуть ли не с горкой, заваленную всяким мусором. Обломки мебели, какие-то трубы, шестеренки, битые экраны, наподобие тех, что я уже встречал в подводном бункере и планетарии, и еще много разного окислившегося хлама, который не поддавался идентификации. Полусгнившая мусорная свалка какая-то. Причем и запах изменился, добавилось что-то старческое, как давно непроветриваемая квартира. Частично все покрывали снег и лед, но были и места, словно там нагрето и натерто, где осталась только гладко раскатанная пыль. В метре от края выделялось яркое пятно. Это валялся свеженький дроид. Свеженький относительно всего остального, конечно. Фермерский клон среднего уровня, китайская попытка скопировать защитника и при этом его облегчить. Я подошел ближе и стал просвечивать все темные уголки в поисках местного дракона, который должен охранять всю эту кучу сокровищ. Услышал, что звуки трения усиливаются, но добавился эффект эха, и поэтому среагировал я чуть позже, чем следовало. Развернулся на звук одновременно с раздавшимися выстрелами и криком Руперта. «Алекс, сзади! Щемится тварь! Встречай!» Грохот выстрелов эхом разнесся по тоннелю. К пулеметной очереди фермера добавился и дробовик Боба. Я краем уха слышал его бормотание в берлоге. Он явно был впечатлен. Я прицелился в середину прохода, чтобы сразу же выстрелить, как только кто-нибудь появится из-за угла. Выскочила тварь довольно стремительно. Не знаю, сколько пуль ей всадил в спину, но она даже раненой не выглядела. Червь. Не червяк, не гусеница, а уважительно к виду. Толстый, зубастый. Червь. Огромная пасть занимала почти всю морду. Белая шкура. Костяной гребень вдоль спины и большое количество коротких толстых лап. Передвигаться они ему не помогали. Круглое тело ввинчивалось в туннель, словно буравчик. Где тело червя заканчивалось, я не видел. Но судя по тому, что Руперт еще стрелял, хвост был еще где-то там. Куда стрелять, было непонятно. Я прицелился в точку на толстой бордовой губе. Скайкрафтовая пуля без труда оторвала шматок мяса, выбила парочку зубов из второго ряда и выскочила за спиной у монстра. Я активировал двойника, толкнул его перед червем, а сам отпрыгнул назад и побежал к горе мусора. Вскарабкался, пытаясь спрятаться за обледенелым ящиком. Выключив фонарь, перешел на режим ночного зрения и перезарядил пистолет. Достал из разгрузки термобарическую гранату, но, посмотрев на неровный потолок, убрал обратно. Слишком рискованно, как и с пирамидкой. На пороге ямы появился червь. Прекратив вращение, он поднялся на задних лапах и стал слепо тыкаться головой в разные стороны. Из раненой морды на снег капала густая жидкость бледно-фиолетового цвета. Подо мной предательски скрипнула какая-то железка, и голова монстра моментально дернулась в мою сторону. Пасть расширилась и практически полностью поглотила ящик, за которым я прятался. Я выстрелил прямо сквозь него и ударил его двумя ногами, вталкивая поглубже в пасть червя. Откатился назад и, пока зубодробилка перемалывала в пыль остатки ящика, бросился в сторону, уворачиваясь от качнувшихся на меня боковых когтей. «Да что с тобой делать-то?» Я попытался рубануть гарпуном, но червь не подпустил меня к себе, а начал завинчиваться, разворачиваясь и оттесняя меня к стене. «Объект класса Каттер практически неуязвим. Единственное слабое место — сердечный узел». Неожиданно проснулась искорка. «Супер! А где он?» «В зависимости от возраста особи, он расположен между третьим и четвертым позвоночными отделами». «Это прям меняет дело!» Буркнул я, уворачиваясь от выпада зубастой морды и пытаясь воткнуть гарпун где-то между третьей и четвертой лапой. Я почти дотянулся до брюха, но в последний момент клинок лишь чиркнул по боковому когтю, а голова монстра тут же отбросила меня в стену. Я поморщился, глянув на длинную царапину, появившуюся на плече Ориджа. «Показать можешь?» — сквозь зубы спросил я, растирая собственное плечо, которое почувствовало этот удар. «Конечно, я сразу это сделала». В голосе дрона послышались знакомые нотки недовольной трескотни. «И как я должен был догадаться, блин?» — изумился я. Третий отдел у червя почему-то заканчивался после шестой лапы. Три коротких, одна огромная, потом еще две толстых, а уже потом на проекции червя, словно на рентгене, подсветилась красная точка. Самое неудобное место, я не смог бы дотянуться гарпуном. Пришлось убегать, наматывая круги и перезаряжать оружие. Несколько раз я сбивался, одну пулю даже выронил, когда червь слишком резко поменял направление и плюнул в меня чем-то похожим на жеванную зеленую паутину. Дважды приходилось отбивать атаки монстра энергетическими ударами. Урона они не наносили, лишь отбрасывали его морду в сторону. И это явно его злило. Он плевался чаще. Тряс мордой, разбрасывая вокруг фиолетовую кровь, фыркал и хрипел, как взбешенный бык. А я, стало быть, превратился в тореадора, подманивал его к стене, чтобы ограничить место для маневра, бил энергетическим ударом, выбешивая еще сильнее. И в последний момент уходил рывком с переворотом. И вот, после одной из таких комбинаций, прежде чем червь успел развернуться, у меня на экране сошлись целик и красная точка. Раздался негромкий, на фоне хрипов монстра, выстрел. Шкура лопнула, и червь рухнул на гору мусора. «Внимание! Получен новый уровень. Текущий уровень. 41-й. Запас энергии пополнен. Базовые характеристики повышены на 0,2%. Навыки стрельбы улучшены на 5%. 5% улучшения выразились в ускоренном прицеливании и возможности фиксации сразу трех целей на экране системы. Прекрасно. Осталось решить что-то с перезарядкой и количеством выстрелов, и вообще будет огонь. Я отправил искорку пролететь вперед по тоннелю, и после того, как на экране появилась чистая проекция, позвал Боба с Рупертом. Вторая часть тоннеля была раза в два длиннее, но заканчивалась тупиком. «Неплохо ты его! Это даже без защиты!» Задумчиво проговорил Руперт и поскреб свою шапочку, глядя на мертвого червя. «Помогите, парни!» Мы навалились втроем, чтобы оттащить мертвую тушу, упавшую на фермерского клона. При ближайшем рассмотрении дроид, конечно, оставлял желать лучшего. Где-то помятый, где-то опутанный паутиной. Вмятина на шлеме. И конечности покрывали какие-то подозрительные разводы. Интересно, это вообще стоит ремонтировать и чистить? Фермер начал кружить над своим клоном не хуже, чем искорка над какой-нибудь находкой. Прикидывал, как его починить и улучшить. Это я понял по отрывистым репликам, которые он время от времени выдавал вслух. «Тут подправим, тут заменим», — бормотал фермер, оттаскивая клона в сторону. «А разводы эти получится убрать?» — озабоченным тоном спросил Боб. «Быстро он портится, словно от той заразы, что бродь сейчас по мерзлоте. Это же не она. Зачем убрать? — удивился Руперт. «Я их 3 дня рисовал! Как раз для защиты! Кучу денег, между прочим, отдал! Зато меня в камерах толком не видно!» Боб еще что-то спросил, видимо, решив, что ему тоже нужна такая маскировка. А я принялся долбить лед и расчищать мусор. Пробирался к тому, что уже горело на сканере. Сперва я нашел какие-то непонятные конструкции, вроде той, что мы нашли в одной из комнат. Ни одной одинаковой формы, но собранные по единому принципу из множества переплетений и с объемной шапкой сверху. Внутри все такой же маленький кристаллик Скайкрафта. Даже если сама штука не вызовет интереса на рынке, Скайкрафт всегда будет в цене. Шестеренки и механизмы, сломанное оружие. В основном из Астериуса, но было и несколько ножей из Скайкрафта. Какие-то диковинные статуэтки. Несколько шкатулок цилиндров, правда, расколотых и пустых. Какие-то диски и емкости, которые вполне могли быть обычной посудой. Никто из нас не был в курсе, для чего предназначалась большая часть всего этого добра. Я попробовал протестировать искру, но и она толком не справилась. На что-то сразу выдало. Фрагменты памяти повреждены, предмет не опознан. Где-то только запутало. Запасной модуль контроля проводимости энергии для генератора 2-го типа. Но я был уверен, что на все найдется свой покупатель. Уж если в мое время костюм Супермена из фильма 1978 года приобрели за 100 тысяч долларов, то найденный в убежище древних людей инвентарь точно должен вызвать интерес. Не только у ученых и археологов, но и у коллекционеров, помешанных на мерзлоте. А вот и Джек Скайкрафт Пуат. Не залежи, чтобы погрузить в кузов летучего голландца, колесящего по мерзлоте. Ну и не маленькие камушки, которые я находил в последнее время. 3 таких увесистых, необработанных камня, темно-синих, прозрачных, как вода, с красивыми темными прожилками внутри. «Юху! Обалдеть!» — завопил Боб, для которого сегодняшний поход был единственным и самым увлекательным его приключением в мерзлоте. За последние несколько часов он пережил опыт, на который у меня ушло несколько недель. «Да еще и Скайкрафт подбросили!» Мы нашли еще пару кусков Скайкрафта. Поменьше, чем 3 первые. Но Скайкрафта много не бывает. Я взвесил камни в руке. Граммов по 200-250 каждый. Что мог из того, что считал ценным, я запихнул в рюкзак. Но для всего остального нам требовалась какая-то емкость, а лучше 2. «Руперт, а ты же специалист по коже?» Задумался я и посмотрел на тело червя. «Может, если хвост отрезать, из него отличный мешок получится?» «Специалист!» — кивнул фермер. «Но лучше 2 раза сходим!» «А то и все 3!» Пропыхтел Боб, с трудом вытаскивая из кучи мусора неплохо сохранившийся шлем оператора. «Ну а эта-то штука будет работать!»